«Дядя Лёва, усатый нянь, судил злосчастный матч. Верно судил, годно, не подсуживал. Зайти к нему поболтать, тем более помнил Павел, он сам приглашал вожатых в любое время. Да, поболтать, хорошее слово, легкое. Хоть и не совсем всерьез, Павел принял рассказ мальчишки, но напрягся, когда стучал в дверь с бумажной табличкой старший вожатый дядя Лёва и с подрисованными усами. Ну, юмористы, наверняка дети и рисовали». Решительно ничего в светлой с бежевыми стенами комнате подозрительного не нашлось. Казенная кровать, аккуратно застеленная казенным суровым одеялом, разве что без угрюмой надписи «Ноги». Стол с раскрытым ноутбуком, какие-то документы, стул, шкаф и тумбочка, ну еще футляр для баяна в углу. Вожатый не врал насчет музыки. Вожатый в шортах и футболке с эмблемой Супермена пил чай с земляничным печеньем, его на полднике раздавали регулярно. Он походил на потрепанного жизнью хиппи или на актера из фильма, как его, Бейла, он же Бэтмена играл, да? Далласский клуб покупателей. Из роскоши в комнате стояли два складных брезентовых кресла, на одно ему указал хозяин, сам уютно сидевший во втором у стола. Паша намеренно скривился, неуклюже садясь, и на вопрос поднятыми бровями ответил честно, что да, еще болит проклятая. Всплыла в голове фраза из какого-то что ли мультика «Я инвалид, ножка болит, солнце скроется, муравейник закроется, как же я тогда жить буду?» Положение раненого в битве у врат героя имеет свои плюсы, его и выгонять неудобно. Так что Павел принял предложенную чашку и принялся болтать о том о сём. Правда, что завтра нальют бассейн, если будем вести себя хорошо, о, да, правда, только в воде надо прогреться хоть сутки, да и как научился уважаемый Лев Николаевич судить футбольные матчи, будет ли выступать на концерте перед прощальным костром и как вообще в лагере с музыкой. Да, Фаина молодец, Пашка и то выучил у нее несколько аккордов, а уж как ее девочки обожают. И снова вспомнил убитую девочку из Сережиного рассказа. Нет, здесь на ярком солнце с приятным умным собеседником все казалось гнусным сном. Уж не приснился ли сон с продолжениями паршивцу? Так, выходит, альма-матер у нас одна. Ну, конечно, милейший препод по истории педагогики, все тот же Кононов, стал совсем седенький и чудаковатый. Темы нашлись, уж языком трепать Пашка умел недурно. Кольца на пальцу вожатого Пашка не заметил, в разводе... Или возвышенно пожертвовал жизнь детям? Не спрашивать же с бухты-барахты, маньяк-педагог. Слевко этот чертов читал, как же. А прикрытие лучше и не придумать. Да ведь и сам Павел будущий педагог, а? Осенью-весной работает школьным психологом, опять же подозрительно. Или нет? Бред. А давно ли дядя Лёва в космонавте? Ах, со студенческих времен передает эстафету, так скажем, несет факел, просвещая молодых, подпаливая им хвосты. А попробуем-ка мы сходить лошадью, как бы между прочим. Мальчишки тут видели шпалы и старые светофоры, уже рассказывают страшные байки, секта верующих в поезда призраки. Вожатый посмурнел, но на этот раз с темы не свернул, похоже, и сам был не прочь пооткровенничать. «Не люблю вспоминать, да что делать? Вы тогда мне душу разбередили, им вашим, пожалуй, и не говорите. История старая и поганая». Он присел к столу, поводил мышкой ноутбук, открыл какие-то папки со значками фото. «Вот, глядите». На черно-белой сканированной чуть неровно фотографии среди листвы стоял наискось узкоколейный тепловозик с белой надписью «Ту-2» впереди пониже кабины. Выкрашены темным, со светлой полосой по борту и морде. А перед ним трое парней в узорчатых, модных тогда рубашках, в клешах, но в настоящих железнодорожных фуражках. Средний, без усы, длинноволосый, узнать нетрудно. «Тогда меня уже звали дядя Лёва», — усмехнулся вожатый. «Долгая история с этим поездом. Сколько рогаток ломать, разрешений получить. Благо директора идея захватила». Единственный в стране лагерь со своей железкой. Может, и в мире, уж не знаю. Корочки помощника машиниста узкоколейного тепловоза «Тип-2» у меня где-то лежат. Машинистом был Володя, справа. Хорошее время, ребят, хорошие. Теперь бы не разрешили, конечно, да и денег бы не дали. Уже в день отъезда последняя ездка. Я был на тепловозе, как раз в окно высунулся. Но меня и приложило». Он повернул голову, отвел волосы за ухом. Глубокий розоватый шрам, сплешенный вокруг. Рвануло так, что поезд с рельсов сошел. Крики, визг, стекла летят. Я все кровью в кабине заливаю, мечусь. Володя экстренно тормознул, меня прижал, рукавом рубахи перевязал. Так почему? А черт его знает. Комитетчики приезжали, прокуратура, шуткали. Такое в СССРе. С нас подписки взяли, никакого шума, никаких газет. Снаряд какой-то Он осекся. С войны в земле остался. Строили, копали, ездили и ничего, а тут снаряд. Наврали, я думаю. Допрашивали всех, дергали. Бестолку. Взорвалось под первым вагоном. Нам на тепловозе еще повезло. Состав на бок, несколько человек поломало. Кого ранило, кому зубы выбило. А кого и совсем. Теракт? Чей? Тогда слова такого не знали. Ох, если б я знал, кто и зачем. Трое погибли. Никита Возников, Саша Караваев и Лиза Литовцева. Я ее помню, красивая девочка, светленькая такая. Ее из вагона выкинуло, рядом с рельсами нашли. Что осталось? Потом бульдозером поезд растаскивали, рельсы загнуло, как проволоку. Он потер лоб усталым движением. Так ни хрена и не нашли, и саперы армейский лагерь прочесали раз 10 с металлоискателями. Дорогу убрали, быстро все поснесли, кто-то с самого верха приказал. Директора сняли, отличный был мужик Иван Афанасьевич, царство небесное, лет 10 как умер. Сердце у него тогда прихватило, как увидел это все адище. Он прямо глянул студенту в глаза серыми усталыми глазами в красных жилках. «Видите? Зачем такое детям рассказывать, сами понимаете». Сладкий чай показался Павлу горчащим. Еще один разговор у него вышел вечером после ужина, когда башибузукам и диким амазонкам еще рано было на боковую, он смог перехватить Фаину в корпусе. Павел постучался в комнату вожатого номер 1. Теперь табличка уже не казалась такой забавной. Она открыла. В давешнем спортивном костюмчике ехала тогда в автобусе. Было же время без забот. «Есть разговор», — сказал он, — «но строго секретный». «Не о личной жизни, надеюсь». Фаина приняла строгий вид, может, ожидала романтических признаний. «Нет, подруга, не теперь. Не о моей личной жизни и не о твоей. Правда, нужна твоя помощь и совет. Это мой парень и один Сережка Зняклов, может, помнишь? Скрытный такой, русый. У меня все молчит на вспышках. Ты присаживайся. Болит еще?» Павел плюхнулся на табуретку, которую так и не дожгли зимой людоеды. «Уже получше твоими молитвами. Еще какой скрытный. Прошу, полная тайна. Не хватало еще народ наш узнает. Съедят его». Она кивнула. Смуглая кожа казалась бронзой статуи в свете слабенькой лампочки. «Надо было ей посильнее принести, вернуть. Глаза ведь портит», — подумал Пашка не к месту. «А может, именно к месту?» Он снова вспомнил, с каким лицом Сережа рассказывал про ту девочку Лизу. «Литовцева. Красивая девочка, черт знает что». «Ну, конечно, Паш, я могила». «Могила для омлета. В общем, сам не знаю, как реагировать. Он ко мне пришел и рассказал такую историю». Самое странное, Павел говорил так, будто верил всему и чуть ли не сам провожал поезд-призрак. Он закончил и пожал плечами. «А дядя Лёва вот такое мне выдал, порадовал. Ну, как хочешь, на сумасшедшего он тоже не похож. Хотя, кто знает, я не врач по голове». «Пойдете с Сережей ночью смотреть поезд? Два психа, стардамлад?» Она сидела сосредоточенная, серьезная, словно птичка, у которой разорили спокойное уютное гнездо. «Да, психи мы, да, азиаты мы. В любом случае, я привязать его не могу, не имею права. А так он сбежит все равно. Не сидеть же у них в палате караулить, что народ подумает. Сопроводить, я считаю, морально обязан, но увидит, ничего там нет, успокоится». «А если есть?» Ее голос дрогнул. «Ты-то веришь?» «Да не знаю я». Она воздела руки и очи горе. «Я уже столько читала и слышала. Колдуны эти, ясновидцы. Бабушка-татарка мне всякого рассказывала. Корабль-призрак, почему-нибудь поезду-призраку. И сама я видела кое-что в жизни». «Так и я видел. Тем более надо пойти. Ты пока посторожишь нашу ораву здесь. Да мы вернемся скоро, я думаю». «Ох, я почему-то боюсь». «Ну, фея, я тебе не безразличен. Уже и к призракам топать не страшно. А впечатление на всю жизнь, а?» «Дурацкие шутки. Паш, не надо. Погоди». Она легко и изящно, не всякая красивая женщина так сможет, присела на корточки у своего колесного баульчика, что-то поискала. Выпрямилась гибко, подошла и надела ему на шею шнурок с каким-то кулоном. Он взял на ладони, глянул. Бронзовая фигурка, стоящая на коленях женщины, с распущенными волосами, скрывающими почти все тело. С фалангу большого пальца. Тонкая, однако, работа. Глаза на крохотном личике раскосы, брови в разлет. Похоже. «Амулет от бабушки», — сказала Фаина. «Она, ну, вроде ведьмы была, доброй, и мне отдала в последнюю встречу. Она знала, что последнюю, я думаю. Обычно я не ношу, но ты надень. От зла и нечисти, от Пачракеч. Бабушка ее звала Тармыш Хем Улем Ханым, госпожа жизни и смерти». Фигурка была теплой, хоть лежала в рюкзаке. «Спасибо, солнце», — сказал растроганный Павел. «Я сберегу. Как мое солнце на татарском?» И пожалел, не спросил раньше Ишак. «Минем кояш. Сегодня можешь меня так называть». И коснулась губами его губ, как обожгла. «Все, иди, иди, еще дети услышат». «Я вернусь, минем кояш. Так просто не избавишься», — сказал Павел у двери.